Отношение современников к этой даме было неоднозначным. Одни считали ее набожной, благочестивой и милосердной, другие – лживой, корыстолюбивой и жестокой. И только в одном все были согласны. Она сыграла большую роль в истории Франции. Диана де Пуатье. У нас в гостях историки. Павел Уваров, здравствуйте. И Марина Бабкова, здравствуйте. Марина Бабкова окончила исторический факультет Ивановского государственного университета, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор более 200 работ по истории Франции раннего нового времени, в том числе двух монографий по проблемам исторического сознания новоевропейского общества. Павел Уваров, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам» и «Учебник истории Франции». Переоценить значение Дианы Пуатье в истории Франции XVI века. Современники давали о ней самые различные оценки ее личности. Но действительно, женщина, которая в 65 выглядит на 35, безусловно, вызывает зависть у своих современниц. Надо помнить, что в XVI веке уже в 31 год женщина считалась старухой. То есть, в общем-то, и та, которая блистала красотой, неувядающей красотой, конечно, подозревали, что, наверное, какие-то связи с дьяволом есть, или она знает какие-то секреты вечной молодости, прибегая к советам алхимиков. С одной стороны, а с другой стороны, Диана Пуатье была богата. Она была богата всегда. Она родилась в семье, которая принадлежала к первым семьям Франции. Это, во-первых, она очень удачно вышла замуж, увеличив состояние своей семьи. Ну и дальше, в период, когда она была фавориткой Генриха II, она сделалась самой богатой женщиной Франции. Безусловно, это вызывало зависть, безусловно, это вызывало раздражение. К тому же она была очень активным политиком и вмешивалась как во внешнюю политику Франции, так и очень активно принимала участие в тех делах, которые вершились внутри самой страны, все время памятуя о своей выгоде. Очень важно остановиться на семье, да, Павел Юрьевич, посчитайте? То есть, да. Ведь, собственно, семья-то была очень непростая, из которой происходила Диана Пуатье. И очень интересная история этой семьи. Может быть, буквально вкратце. Непростая и по положению, и по влиянию. И потому, что происходило в этой да, семье. Да, и то, что происходило в этой семье. Она была единственной наследницей графа Пуатье, старинный род древнейший. Мать ее умерла очень рано. Ее воспитывала очень интересная женщина, Анна де Боже. Это сестра короля Людовика XI, которого мы знаем, что такой король-паук, страшный, который всех там падал. Умный человек. К женщинам относился скептически. Он говорит, что женщины, в общем, глупы. С одним исключением, моя дочь Анна, но она такая уродливая, что ей можно это простить, что не случайно, что она умная. Это было не совсем так, судя по портретам, она была отнюдь не дурна собой, но она действительно была очень умной женщиной, она была регеншей, когда умер ее отец при малолетнем брате Карле VIII, и она железной рукой правила страной, и вот то, что она была фактически приемной матерью, она воспитала Диана, она вот очень многому ее научила. Научила тайнам правления, как нужно управлять. То есть это была женщина во власти, которая умела и любила это делать. Ее муж, Луи де Брезе, тоже очень непростой человек. Сенешаль, великий сенешаль Нормандии. Это последняя должность, больше их не было. На этом поколении де Брезе она закончилась. Это муж Дианы. Это муж Дианы. Она вышла замуж за человека, который на 40 лет ее старше. 15 лет она вышла замуж. А ему было 56. Вот. Но он был тоже очень непростой человек. Он был внуком... внуком... Карла VII и Агнес Орель. Вот этой самой первой фаворитки. Вы сказали, что были фаворитки. Это была первая в истории Франции фаворитка. До этого французских королей, конечно, личная жизнь была. Но мы о ней мало что знаем. До этой женщины не играли никакой политической роли. А тут она практически тоже управляла страной. Какое-то время советовала королю. Была очень богатой женщиной. Ей давали очень большие взятки за то, чтобы быть допущенной к ней. Вот. Так что это вот такое соединение. Он тоже принц крови. Получается, в нем королевская кровь. Этот союз был хороший. Внутри самой вот, семьи де Пуатье тоже все было очень непросто. Вообще, на самом деле, конечно же, внутри самого рода шла борьба за первенство, ну, скажем, в обладании землями. Да? В конце XIV века семья распадается как бы на две ветви. С одной стороны Сен-Пали, с другой стороны Валентинуа, да? То есть вот второй. И вот сеньоры начинают, братья начинают между собой ссоры, доходившие до открытых столкновений вооруженных. И вот этой ситуации ссор воспользовался король, да, то есть просто-напросто Карл вмешался в эту ситуацию, Карл VII вмешался в эту ситуацию и два графства присвоил, вот, включил в состав своего домена, пообещав, по-честному пообещав, что первому, значит, брату он заплатит, кажется, довольно существенную сумму в размере 50 тысяч кю золотом, это была существенная, очень большая сумма, это столько стоила должность лейтенанта провинции, да, то есть это высокая должность, а второму, значит, в виде компенсации он будет выплачивать ежегодную ренту в размере 7 тысяч ливров, тоже хорошие деньги, в общем-то, то есть с этой компенсацией семья была согласна, но дело в том, что денег-то не было. Вот, и король свое обещание сдержать не смог. И вот дальше по жизни, то есть вот дальше в истории, вот это графство Валентинуа и первое, они станут причиной ссор, постоянных выяснений отношений между короной и этим знатнейшим семейством. И нужно сказать, что только в 1510 году Жан де Пуатье вернет себе графство Сен-Валье, вот, и Диана в 1525 году или даже позднее вернет себе Валентинуа. Потом уже, когда это графство будет превращено в герцогство, подаренное... Это уже более поздняя история. Да, на ней остановимся. Ну, в общем, вот постоянное увеличение земель, стремление к увеличению земель, абсолютно характерное для средневековой Франции, но уже звучащее неким диссонансом по отношению к Франции раннего нового времени, к XVI веку. И нужно сказать, что отношения вот в семье Дианы, они строились, продолжали строиться вот на основе средневекового менталитета вассально-сеньориальных отношений. Да? И дальше, когда последует тяжелейшая ситуация, ее отец будет приговорен к смерти, собственно, вот эта психология средневекового сеньора-вассала, она продолжает работать. Ее отец, он действительно всегда был близок к королевской власти, и более того, в 1513 году, когда вот Диане было 13 лет, он получает должность великого сеньора Прованса. То есть здесь на самом деле великий сеньшал Нормандии, великий сеньшал Прованс. Разумеется, Нормандия – это провинция куда более значимая, чем Прованс, хотя здесь трудно судить, что значимее. Тем не менее, соединение вот этих двух родов действительно сформировало, ну, скажем, невиданное по тем временам состояние. То есть, а в те времена... когда правят уже очень сильные короли, владеть большим состоянием было небезопасно. И вот мы с вами вклиниваемся теперь уже в большую историю. Это история Франции, история этого периода, который у нас когда-то назывался ранним французским абсолютизмом, а французы этого слова не любят, они говорят «ренессансная монархия». Потому что монархи правили по-особому, не на средневековый манер, отождествляя себя с языческими богами, французский Геркулес, например, Франциск I себя так именовал и устраивал такие праздники. И главное, это был новый стиль правления. Франциск I, который пришел к власти в 14-15 годах, это в зависимости от стиля, да, у них была еще календарной реформы не было, год был по Пасхе. Он сразу показал свою сильную руку, и итальянские воины, которые уже шли давно, они шли с конца 15 века, Франция была в восторге от итальянской культуры, Италия была богатейшим регионом, и тот, кто владеет этим регионом, считалось, что владеет всем христианским миром. Италия была раздроблена, казалось легкой добычей, но дело в том, что у Франции были опасные соперники. И император Священной Римской империи, и тогда еще Арагонский король, а потом король Испании. Это все создавало большие сложности. Франциск I, французский король с 1515 года, из династии Валуа. Его политика была направлена на превращение Франции в абсолютную монархию. В так называемых итальянских войнах Франциск I одержал победу при Мариньяно. Затем был пленен при Паве в 1525 году. Вернувшись из плена, возобновил военные действия. Франциск I покровительствовал искусством и привлекал из Италии архитекторов и художников. В 1530 году он открыл гуманистический университет, который с конца XVIII века стал называться «Коллеж де Франс». Франциск I правил очень решительно. Все казалось, что будет очень дальше идти все очень хорошо для Франции. И вот тут происходит такая ситуация для французов не очень приятная. Монархии иберийские объединяются. Арагон и Каталония с одной стороны, и Кастилия с другой. Получается, испанская монархия уже очень сильная. Уже идут географические открытия, то есть они владеют огромными территориями. И к тому же в 19 году король Карл I испанский становится германским императором Карлом V Габсбургом. Таким образом, объединяются две короны, страны. И еще Нидерланды, бургундское наследство. Франция зажата в клеще, ситуация тяжелая. С четырех сторон практически. Франциск I готовится к войне и начинает новый виток итальянских войн. И тут происходит история с конетаблем Бурбоном. Конетабль – высшая должность во Франции, ну, можно переводить как министр обороны. С некоторыми надеждами. Но на самом деле он был не только в должности, но он был еще и в родственных связях, потому что он был мужем Анны Боже и, собственно говоря, он был ситуация. Самым богатым, самым владетельным человеком. У него был огромный комплекс земель. И вот здесь начинаются всякие сложности. В конце концов, забегая вперед, я скажу, он перешел на сторону Испании. И это считалось в такой историографии, как великое предательство, измена государственная. На самом деле все не так просто, потому что, несмотря на такой свой ранний абсолютистский характер, это еще общество во многом феодальное. И он классический обиженный вассал. Вот сеньор его не уважает. Он одерживает победы, он на свои деньги содержит войско, а ему ничего не дают, никаких почестей, награждают в обход его, назначают каких-то других военачальников, и он начинает вести себя как обиженный вассал и говорить, а вот я сейчас, может быть, обижусь, а король ничего. А вот я сейчас, может быть, напишу письмо Карлу V, императору, он меня ценит. И король опять ничего. Потом он даже заговорил, что, может быть, он женится на сестре императора. И опять король ничего. Король готовил ловушку. Карл Конетабль бежит к испанцам. Надеется на восстание. У него огромный штат его людей, на которых он рассчитывает. Но это восстание не произошло. Франция остался верной своему королю. И даже когда он попадет в плен, она останется ему верной. Но в этой ситуации... И вот здесь с отцом Дианы происходит большая неприятность. Отец Дианы, он находился не только вот в таких дружеских, человеческих, близких отношениях с конетаблем Бурбонским, Шарль Бурбон тогда был, да, вот о нем идет речь сейчас, но и, конечно же, служил ему как истинный вассал. И Шарль Бурбон подпитал к нему истинную привязанность. И именно ему он открыл план своего заговора. И это уже означало, что автоматически Жан де Пуатье, отец Дианы, становился участником этого заговора. Он был в него посвящен, он поддержал своего сеньора, который действительно был унижен королевской властью, и принял его сторону. потихонечку это восстание начинает готовиться, когда начинается реальная подготовка, то в него втягивается все больше и большее количество людей. И в дело были посвящены 5 нормандских дворян, приближенных к герцогу Бурбону, и они струсили. Как нередко бывает среди людей, которые пытаются осуществить переворот и... Конспирировать, и они не понимают, что делать. То есть пойти в открытую и донести, это будет предательством. То есть это совершенно не соответствует представлениям о чести дворянина, аристократа французского. И они поступают очень просто. Они идут в церковь и исповедуются. То есть рассказывают обо всем, о всех тех планах, в которые они уже посвящены. И при этом разрешают исповеднику нарушить тайну исповеди. То есть говорят, что мы ничего не будем против иметь. Безусловно, это была тоже интрига. Вот. Но, тем не менее, этот священнослужитель немедленно обращается и бежит к Луи де Брезе. Собственно говоря, к мужу Дианы Пуатье. Он сенешал Нормандии. То есть он первый человек, который должен быть постоянно известен. А он не знает о том, что насколько глубоко увяз в этом заговоре его тесть. И, разумеется, он докладывает королю, и дальше вот как раз та самая ловушка-то и дальше готовится. Конетабль все-таки убежал, ему еще предстоит много повоевать, он прославится подвигами на императорской службе, он возьмет штурмом Рим и погибнет случайно от выпущенного ядра. Но король не смог его схватить, но схватил его людей. Всех, кого, всех. Кто был заподозрен. И хотел с ними расправиться, но вот тут Диана де Пуатье бросилась в ноги к королю. Ну и король сжалился. Во-первых, его муж ее оказал такую большую услугу. Раскрыл заговор, раскрыл по заговор. Сути. Вот. И отца не казнили. Хотя хотели казнить именно его, потому что он самый знатный из них. Чего лекаря казнить? Все были прощены, кроме Жанны де Пуатье. А тут он самый знатный. Нужно было показать знати, что король теперь не считает их равными себе. Именно его нужно было казнить. Вот его простили. Ну, как простили? Он умер всего в заключении. Он умер в Ложском. Правда, комфортабельные условия были вполне. Ложский замок. Но, тем не менее, он был спасен. И вот это первый выход Дианы де Пуатье на политическую арену. А дальше война, превратности войны. Не очень удачная для Франции. И французы терпят поражение в битве при Паве в 25-м году. И король Франциск I попадает в плен. Карлу Пятому. Его везут через всю Италию, его везут в Испанию. С ним обходятся хорошо. Он рыцарь. И Карл Пятый тоже рыцарь. Они, так как два рыцаря, друг с другом беседуют очень учтиво. Но, тем не менее, он ждет, что Франция теперь откажется от всех своих завоеваний, отдаст Бургундию, отдаст очень много провинций и вообще будет поставлен на колени. Франция оказала сопротивление. Регенша, мать короля Луиза Савойская, сумела наладить оборону, сумела собрать деньги на то, чтобы новую армию собрать. И французский король согласился на условия императора, но денег не поступает. И он говорит императору: я должен ехать во Францию, собирать деньги для выкупа и принимать, ну, делать все уступки, которые мы, все эти провинции, которые мы обещали. Чем он все подписал, отдать. Да. Он подписал этот мир. Я должен ехать. Ну, как его отпустить? Я даю слово, вернусь. Ну, слово словом. Нужны заложники. И он отдает своих двух старших сыновей. Франциска, дофина и Генриха. И вот они должны ехать в Мадрид, сменить... Вместо отца. Мадрид тогда был небольшим городишкой, но должны были сменить своего отца в Испании. И они сменили. Король поехал решать проблемы в свою родную страну. Провожал эскорт, почетный эскорт провожал этих молодых пленников туда, во Францию. И вот тогда придворная дама, она была, Диана де Пуатье была придворной дамой королевы Клоды, она поцеловала на прощание дофина. не дофина, а... Да, тут еще все дело в том, что вот современники... Он 19-го года рождения. Да. Это 27-й год, значит, ему... 26-й, зима 26-го, 27-го года. 8 лет ему. 7 лет. 7-8 год. 8-й год идет. И вот такое испытание. Он едет в тюрьму. Ну, испанцы не звери, они к ним относились хорошо. Но, с другой стороны, если их хорошо содержать, так тогда и выкупа вообще можно не дождаться. Вот. 4 года он с братом сидит в этой самой тюрьме, ждет выкупа. А король... Их мать, королева Клода, умерла. Король уйдет... устраивает праздники, ведет хороший образ жизни и говорит император, что извините, я вернуть не могу. Потому что, оказывается, я забыл совсем, во Франции есть такой закон, что домен кутюма, королевский домен не отчуждаем. И вот королевский суд, парламент отказывается утвердить этот мой договор. Извините, что же я могу сделать? Я же не могу закон нарушать. Это, во-первых. А во-вторых, регеншей королевства была Луиза Савойская, как Павел Юрьевич сказал, да? Она не была в тех полномочиях, чтобы, так сказать, отчуждать королевские дома, земли королевского домена. Король вот. Испании очень обиделся. И даже они друг друга на дуэль. Это была одна из первых дуэлей. Дуэли не было до 16 века. Они договаривались, как они будут драться, у них был картель заключен. Но до дела не дошло. Но, тем не менее, это все продлевало заключение детей. Ну, в конце концов, их выкупили. Французы заплатили очень большой выкуп за них, но территории не пострадали. Ну, причем трагедия Генриха, вот она уже тогда была совершенно очевидна. Дело в том, что, конечно же, все внимание было сосредоточено вокруг дофина, вокруг старшего сына, вокруг Франциска. То есть, и, конечно же, отец уделял ему больше внимания. И, конечно, в заключении с ним более, так скажем, мягко обходились. А Генрих, он был вот как гадкий утенок, да, то есть он был при своем старшем брате, он был моложе, то есть он тяжелее это переносил. Вот, к нему, с ним хуже обращались. И вот единственный луч света вот в этом темном царстве, в заключении, был поцелуй прекрасной дамы, которую он просто боготворил на протяжении всего времени своего пребывания в Испании, да потом и всю свою жизнь. Это было прикосновение Дианы, то есть они уже были лишены матери, да? Мать умерла. Мать уже умерла, и, в общем-то, вот Диана, она была воплощением всего женского начала вообще, которое вот существует. Тут еще есть одна тонкость. И король Франциск I, и его дети пристрастились к чтению испанского рыцарского романа. Рано, причем очень, да. Это Амадис Гальский. Угу. Это бестселлер своего времени, самая популярная книга. Она была потом переведена на французский язык. Они все испанский язык знали очень хорошо. Он читал по-испански. Потом ее перевели на французский язык. Это был самый большой тираж, 3000 экземпляров. В России такой тираж будет только в начале 19 века. Угу. Это «Карамзин» выйдет таким тиражом. А тут Амадис Гальский перевод. Это самое прибыльное, самое многотиражное издание. Все читали его. И там как раз вот эта дама небесная, такая покровительница, куртуазная любовь, все это там воспето. И он себя потом мыслил в категориях Амадиса Гальского. Потом, когда он станет королем, историки будут называть Амадис Гальский «Библия французского двора», mm-hmm. потому что все будет организовано под эту книгу. И для него он, с одной из главных героинь, он отождествлял Диану де Пуатье. Это очень важное обстоятельство, которое на него подействовало. В конце концов, их выкупили. Элеонора Габсбург, сестра Карла Габсбурга, она приходила в тюрьму, она подружилась с этими мальчиками, и потом, в знак заключения мира, овдовевший король женился на сестре императора, и, в общем, таким образом их мачехой стала их тюремщица, ну, которая к ним относилась, в общем, вполне любезно. Когда их встречали, он опять увидел Диану де Пуатье. Разумеется, потом... это был въезд, торжественный въезд. И Диана, ну, во-первых, ее супруг, то есть он следовал прямо за королем, то есть непосредственно ну, да, за королем, конечно. А уже за супругами, за мужьями следовали дамы, да, то есть и... Он ее видел очень конные, да. Потом в 31 году они уже подростки, и они участвуют в турнирах. Турниры были при французском дворе очень развиты. И вот старший сын Франсуа, они должны выбрать даму. Франсуа выбирает свою мачеху, Элеонору, ее цвета выбирает, и в честь нее преломляет копье, а Генрих в честь Дианы де Пуатье. Нужно сказать, что вот к этому периоду Диана уже овдовела. Вообще нужно сказать, 31-й год. Да, 31-й год. Нужно сказать, что действительно в 15 лет она вышла замуж. И вот мы ее мужу сказали, но немножечко еще более подробно о нем, потому что действительно ему было 56 лет. Он действительно был уже тертый калач, он принимал участие в огромном количестве сражений, он неоднократно рисковал собой. В общем, выглядел он не очень хорошо, так скажем. Да? То есть и природа его не наградила особенной красотой. То есть современники вообще говорят, что он горбун, что он был горбатым. Что, да, он, это, вот этот нос Валуа, да, то есть на портретах это совершенно очевидно, королевских кровей, но внешность, прямо скажем, была у него, ну, если не безобразная, то непривлекательная. И вот, понимаете, вот этот брак, он был воспринят, на самом деле, как мезальянс. Все думали, что ну, это извращение какое-то, 56 лет человеку, а в то время, я еще раз говорю, 56 лет, это уже как у нас 65-70, то есть это уже глубокий старик, женится на девочке, которая могла быть его внучкой, да, то есть, и казалось бы, красавица и чудовище, что из этого брака может получиться. На самом деле Диана настолько была вот правильно воспитана при дворе Анны, да, что она этот брак восприняла абсолютно естественно. И вы знаете... Равный ей по знатности. Да, равный по знатности. И потом она понимала, что ее положение становится еще более стабильным, да, что она действительно вот, приобретает ту самую крепостную стену, за которой она будет жить очень хорошо и очень долго. Вот. И действительно она родила 8 детей в этом браке. Но выжили только 2. Выжили, дочери, да, 2 дочери. Очень хорошо пристроенные потом. Она все для этого сделала, и потом и зятьев продвигала очень активно. Вот. И нужно сказать, что действительно, и в это время муж ее уже умирает к этому времени, и она облачается в цвет траура, то есть черный и белый, больше никаких до конца цветов она не допускает, причем очень изящно использовала эти цвета, и они вскоре вошли в моду, и вот черное, сочетание черного и белого стало... И прошито золотой нитью. Прошито золотой нитью, и обязательно, конечно, жемчуга, то есть вот это все, конечно, будет очевидно в портретной галерее, вот в визуальном ряде. То есть она будет сохранять траур по мужу, и это не напускное что-то. Она и вот цвета, которые выбирает Генрих на этом турнире, это как раз цвета Дианы де Пуатье, черный и белый. Генрих II, король Франции с 1547 года. Второй сын Франциска I от брака с Клод, дочерью Людовика XII. В 1531 году Генрих вступил в брак с Екатериной Медичи. В 1547 стал королем. Огнем и мечом преследовал усилившийся в стране протестантизм. Правление Генриха II отмечено успешной реорганизацией административных структур. При нем произошло территориальное расширение государства. В результате итальянских войн Франция получила Порт-Кале и лотарингские города Мец, Туль и Верден, но потеряла все свои владения в Северной Италии. Франциск I был королем, хотя и легкомысленным, но очень наблюдательным, и он, в общем, увидел симпатию мальчика к Диане де Пуатье, и он поручил, негласно поручил воспитание его, и она все время его сопровождала. Заключена брачная партия в 1934 году, по-моему, с его, еще жив, да, его брат Дофин, его женили на Екатерине Медичи. Очень дальняя родственница, между прочим, Дианы Пуатье. Да, они там, по материнской линии. Она, вот она наследница тосканских, этих великих тосканских Медичи, но это, конечно, воспринимается как мезальянс. Кто такие Медичи? Аптекари. Банкиры. Банкиры. Купчишки. Вот. Но она племянница римского папы. А для возобновления итальянских войн заручиться поддержкой римского престола очень важно. Ну, все это очень хорошо, но римский папа умирает, и она остается, получается, что она бесприданница. Та, семья Медичи пока что еще не может вернуться во Флоренцию. Собственно говоря, она кто? Получается, что она в подвешенном состоянии. И здесь поддержка короля, Франциск I к ней отнесся снисходительно, и поддержка Дианы де Пуатье сказали очень много. Все-таки она к ней отнеслись хорошо при французском дворе. Но единственное, кто к ней отнесся плохо в самом начале, это ее муж, да, который называл ее жабой. И, она была не очень хороша в молодости. Собой. Вот. Ну и как-то они жили... Ну, и Диану Пуатье вполне устраивала такая партия короля, потому что было совершенно ясно, что женщина, подобная Екатерине, с ее внешностью, с ее данными, она не может составить конкуренцию блестящей Диане. Да? Еще не была короля, еще дофина. Дофина, да. То есть там даже не дофин еще. Да, еще но пока что... потом, в 1936 году, последний. Франсуа выпьет... ледяную воду. Ледяную воду. И умрет. Злые языки потом будут приписывать это проискам Екатерины Медичи, что, конечно, не доказано. Но становится дофином. Теперь вот этот вот угрюмый мальчик Генрих становится дофином. Король его не очень. Он любил старшего сына, он любил младшего сына. Среднего сына он не любил. Чувствовал, может быть, свою вину перед ним. И король, надо сказать, то есть дофин отвечал ему взаимностью. Он был угрюм, неразговорчив. Впрочем, физически очень сильно развит. Кстати, вот это с Дианой тоже объединяло. Дело в том, что первое, так сказать, сообщение вообще о Диане мы находим, когда ей 6 лет было. То есть вот в 6 лет отец очень активно брал ее на охоту. И действительно вот представить вот эту вот средневековую охоту, где псарни целые выпускались, да, где огромное количество лошадей, вооруженные люди, она очень любила. И вот этот 6-летний ребенок вот в этой охоте, в этом пылу охоты, она очень любила охоту. Да, вот всю жизнь. Прекрасной наездницей. Этим. И Генрих тем же был болен, да, он тоже был заядлым охотником. Боже, она Диана, Диана богиня охоты. Видимо, до 1938 года ничего, кроме платонических чувств, у них не было. То есть ему 19 лет. Он отправляется в Италию на очередной раунд итальянских войн. И там он влюбляется, сходится с итальянской девушкой, которая ему родит дочь. Дочь сразу отберут во Францию тоже. Она ее назовет, естественно, Дианой. То есть король доказал свою уже полную зрелость. От королевы, от Екатерины Медичи ничего пока нет, никаких детей, и долго еще не будет. 10 лет брака практически. И вот, судя по письмам, где-то в 1938 году начинается их уже такой вполне неплатонический роман. Хотя некоторые говорят, что так ничего и не было. Но он не просто влюблен, но теперь они еще и любовники. Диана де Пуатье. Она его старше то ли на 19, то ли на 20 лет, потому что дата ее рождения варьирует. Он 19-го года рождения, а она либо 99-го, либо 1500-го. Ну, разница и сейчас, ну, сейчас, конечно, это может быть не так примечательно, но тогда это было... Смотря в какую сторону. Она старше его на... Напомню, что в 31 год женщина уже считала старухой, да, и вот, собственно, я вот задавалась этим вопросом, то есть, если была связь, если была вот такая любовь, детей почему у них общих не было, да, на самом деле в этом возрасте женщина, то есть, рожать уже, уже было просто опасно, и действительно она уже не могла рожать, вот, но, тем не менее, он действительно был влюблен в очаровательную женщину, которая совершенно не выглядела. Не только, да, очень многие, да, воспевали ее просто. Просто и она становится предметом творчества многих поэтов, музой многих художники. Поэтов. Художники. Первый, кстати, ее портрет относится к периоду, когда ей было 20 лет. Это 1520 год. Вот. И она там абсолютно не похожа вот на ту Диану, к которой мы привыкли. То есть на портрете такая полногрудая, пышная, да, такая барышня, которая действительно вот символ плодородия. Но она действительно к этому моменту уже 3 детей родила. То есть как бы уже абсолютно развитая женщина. И она действительно свой образ выстраивает. То есть она его создает для своих современников и еще больше для своих, для потомков, которые будут жить потом. Конечно же, я думаю, что для женщин очень интересный и очень важен вопрос, ну как же можно выглядеть в 65 на 40, а в 40 лет выглядеть на 20? Это легенда или это действительно так? Но судя по портрету, по изображениям, ну, на вкус и цвет товарищей нет, да, то есть это может кому-то нравиться, это может кому-то не нравиться, но тем не менее существуют какие-то нормы, да, красоты. То есть вот есть каноны красоты в разные периоды времени. Ну, скажем, во времена Рембрандта это одни каноны красоты. Да? Рубенс это другие будут, да. А вот Диана, то есть вот она действительно смогла сформировать вот этот канон красоты. Я просто перечислю, я думаю, что для женщин это будет интересно. Я не смогу это все запомнить, потому что здесь перечисляются. У красивой женщины должны быть три вещи белые – кожа, зубы, руки. Три черные – глаза, брови, ресницы. Три розовые – губы, щеки, ногти. Три длинные – тело, волосы, пальцы. Три короткие – зубы, уши, ступни. Три тонкие – губы, талия, щиколотка. Три полные – руки, бедра, икра. Три маленькие – нос, грудь, голова. Вот такой, вот если вот представить себе женщину, которая вот соответствовала вот этим канонам красоты, которые Диана продиктовала буквально, да, то есть они буквально были продиктованы, они были восприняты двором. Более того, они существовали еще полтора века. То есть еще 150 лет после Дианы женщины будут стремиться выглядеть именно так. Ну, в общем-то, это нормально. Мы понимаем, что если нас по телевизору показывают худышек, да, значит, все должны быть худенькими. То есть это вот должно нравиться. Тон она задавала не только придворному обществу. Героине рыцарского романа, та самая волшебница, которая покровительствовала Мадису Гальскому, она была такой. И вот и она такая же. Насколько же такой была фаворитка Франциска Перо, с которой они конкурировали? А вот это вот вопрос. Госпожа де Тамп. Ее, конечно, все это называли. Это третья дама, то есть, о которой мы еще не упомянули. Называли ее богиней, Дианой, символом Луны, полумесяца, потому что богиня Луны Диана, к тому же еще. И только в одних кругах ее называли Старый Гриб. Сморщенный Гриб. Старый сморщенный Гриб. Это круг герцогини де Тамп. Фаворитки, последней фаворитки Франциска I. Она красивая женщина, своенравная. Она покровительствует... И моложе Дианы. Она моложе на 10 Дианы. Лет, на 9 лет, да. Если быть точным. Они, естественно, ненавидят друг друга, что, в общем, вполне понятно. Двор дофина и двор короля – это всегда противостояние, потому что кто-то надеется, что дофин придет к власти, и вокруг него все недовольны королевской политикой концентрируются. Позиция герцогини де Тамп сильнее. Она фаворитка действующего короля. Но действующий король не очень здоровый человек. Он становится болезненно тучным. Этот спортивный юноша, который когда-то блистал на всех турнирах и боевых действиях. И, в общем, ситуация не очень блестящая. К тому же есть такие разночтения культурного характера. Вокруг герцогини де Тамп складывается кружок людей, которые близки к протестантизму, к религиозным исканиям. Диана де Пуатье настаивает на ортодоксальной, такой воинствующей версии католицизма. То есть у них еще вот такое противостояние, что немаловажно для судеб Франции, для того, что произойдет. Ну и Диана де Пуатье в конце концов дождалась. В 47 году умирает старый король. Тут же у герцогини де Тамп отбирают все вещи, и герцогский титул, и ожерелье, и картины, которые ей подарены, и ее отсылают в провинцию. Это становится традицией французской жизни. Фаворитка всесильно пока жив король, а когда только король умирает, все, власти никакой нет. Новый король, Генрих II, начинает новую эру. Это будет очень интересная эра. Они искали... Как хорошие политтехнологи, они искали символы, знаковые вещи. Это будет возвращение рыцарства. Если Франциск I родовую знать как-то угнетал, то здесь нужно вернуться к основам. Мы рыцари. И он сам, если Франциск I себя идентифицировал с французским Меркурием, то Генрих II не отказывался от этого титула, но больше он король Артур из рыцарских романов. Они поссорились. Дуэли еще во французском обществе нет. Но они есть во время военных действий по разрешению командира. Можно, чтобы не судиться там, можно было свести счеты, выяснить, чья честь задета, кто тут. Шарнак был связан с кругом герцогини де Тамп, а Ле Шопеньяре был человеком Диан де Пуатье. Ну, вот поссорились не они, на самом деле, а... Поссорились... Вы, как господа, сеньора поссорились, но кто-то должен был честь. Шопеньяре прославленный воин атлетического сложения, Шарнак мелкий. Отличный стрелок, дуэлянт. Шарнак мелкий, достаточно агрессивный, забияка, но, конечно, не боец по сравнению с Шопеньяре. И король дает разрешение на этот поединок. Вот раньше его не было, а я теперь, вот я рыцарь, поэтому мы можем. И это должно было быть зрелищем. Это и должно быть уроком, потому что ясно, что Жернак должен был... Уроком, это должно быть зрелищем. Да. Вот собирается. Но это турнир вроде бы, но турнир со смертельным исходом. Ясным уже всем. И вот собирается толпа зрителей, палатки. Жернак избирает легкую форму рыцарских доспехов. Они спешиваются, и происходит следующее. Жернак падает на одно колено и наносит удар. Он подрезает сухожилие в колено Шопеньяре. Это потом войдет во французский язык. «Coup de Jarnac». Такой вот на грани дозволенного, неожиданный, почти что предательский удар. Шопеньяре падает, у него течет кровь, он не может воевать. Он потом умрет от потери крови. Это была полная неожиданность, дурное предзнаменование. Такое блестящее шоу, да, как вам сейчас сказали, оно заканчивается неприятно. Это неприятный осадок. Диан де Пуатье дорвалась до власти, и она, не могу сказать, что она упивается властью, она умеет властвовать, ее хорошо научили этому, и она практически правит. Ну, конечно, вот в этот момент как раз алчность Дианы, она вот расцветает в полном цветом, и, казалось бы, то есть вот эта вот жестокость, с которой она стремилась к получению богатства, и вот эти жестокие методы, которые она выбирала для того, чтобы становиться богаче и богаче, как бы они же не были обусловлены тем, что человек много страдал, да, что он там в нужде жил, что он знал горе какое-то. Вовсе нет. То есть это, по-видимому, была вот какая-то такая природная черта. Вот, ну, любила она очень золото, любила драгоценности, любила замки. И, скажем же, в первые годы, так сказать, фаворитизма своего она получила 12 крупнейших замков Франции. Там, замок Шенонсо. Шенонсо, который всегда был королевским, да, коронный, да, замок. И она получает титул герцогини Валентинуа. Да, и возвращается. Она практически приравнена к принцам крови и занимает неожиданное для церемониала, не очень понятное местоположение. Она, в общем, равна так называемым иностранным принцам. Да, потому что, когда даже происходит коронация, собственно, Генриха, Екатерина, в общем-то, чуть поодаль, да, она стоит ближе. Там немножечко в отдалении, Диана стоит ближе, более того, потом уже, когда будет коронация Екатерины, то есть дочь Дианы будет принимать участие в коронации, и она корону, которая слишком была тяжелая, она положит к ногам своей матери, да, то есть подержать. Случайно так, да, вот такой, но это очень это символично. Говоря про вензеля, которые сюда украшали, да. Генрих и Диана. Вот этот вот аж. Над лилией. H, D и E, которые можно было прочесть, Екатерина, Генрих, Диана. Но сторона плотская здесь была такова. Екатерина Медичи долгое время не могла забеременеть. А нужно было наследие. До 43-го года. Да. И вот то ли здесь помог придворный медик Амбруаз Паре, который там установил причину, ну и совета самой Дианы. Она очень здесь за этим следила и... Сама говорила королю, что он должен исполнять свой супружеский долг. Для того, чтобы были дети, нужно просто заходить почаще к своей жене в спальню, да. Говорила Диана. И после того, что отправила А потом приходить. Но Екатерина родила четверых мальчиков, родила девочек, в общем, все было неплохо. Ну, в общем, как только она начала рожать, дальше она все время рожала. И король, в принципе, слава, она была... Несовместимость, насколько я знаю. Да. И там, когда эта несовместимость разъяснили, дальше у них все пошло. Ну, и, в общем, Диана тоже сыграла... Екатерина стала рожать каждый год. Каждый год. Очень большую роль она в этом сыграла. Она была... До 51 года она воспитывала еще детей, эти королевства. При этом она всех детей забирала себе. Да. До 51 года. Дальше... То есть, первый опыт такой был, когда вот итальянская девочка была взята на воспитание к Диане, и, собственно, имя это же Диана получила. А потом уже у все... Дюма роман. Да, две Дианы, а потом уже все королевские дети, которые Екатерина будет рожать. Во-первых, она очень активно принимала участие, как следила за тем, как протекала беременность, давала необходимые советы. И потом участвовала, когда роды принимали, и тут же вот этих детей как бы забирали в замке уже Дианы и Генриха, где реально эта семья, в общем-то, и находилась. А Екатерина, как бы немножечко отдохнув, снова начинала вынашивать очередного наследника или там, королевского. Нет, да. Никто же не знал, что так все кончится, да, что да. так фатально обойдется, что наследника мужского пола после детей Екатерины не... Оказывается, законных, незаконные были, а законных не было. Теперь, значит, все-таки о том, что за политик была Диана де Пуатье. Она была хорошим политиком. У нее было тонкое политическое чутье. Она понимала, что нужна система сдержек и противовесов. И она действительно своими руками создает эту систему. Она возвращает из опалы старого служилого еще конетабля, который служил Франциску, потом отправился в опалу. Она его возвращает. Король его слушается, конетабль Ан Монморанси. С большой своей роднёй они приходят к власти. С другой стороны, лотаринские герцоги Гизы, прежде всего Франсуа Гиз. На младшем из братьев Гизов она женила, то есть она выдала замуж свою младшую дочь за них, то есть она породнилась с Гизами. И вот это была система таких вот двух кланов, третий клан Дианы, и она была над схваткой. В дальнейшем вот эту политику переняла Екатерина Медичи. Ее в основном все говорили, что это она у итальянцев научилась. Она училась у Дианы. Она, наверное, не очень любила Диану в такой ситуации. Она очень многому от нее научилась, что всегда будет вот обязательно поддержать слабого, чтобы сильный не забрал себе слишком много власти. Екатерина Медичи, французская королева, жена Генриха II Валуа, мать французских королей Франциска II, Карла IX, Генриха III и королевы Маргариты Наварской. Екатерина Медичи происходит из рода флорентийских герцогов Медичи. В 1533 году она стала женой французского принца Генриха Валуа, а в 1547 супруги взошли на французский престол. В 1559 в период правления своих сыновей Екатерина Медичи в значительной мере определяла государственную политику и стремилась не допускать вельмож к государственному управлению. В начальный период гугенотских войн королева-мать стремилась лавировать между враждующими сторонами. В 1570-м она настояла на заключении Сен-Жерменского мирного договора с гугенотами. По одной из версий, в 1572 году, опасаясь укрепления позиций лидера гугенотов Гаспара Колиньи при королевском дворе и его влияния на Карла IX, Екатерина Медичи ничего не сделала для предотвращения резни в страшную Варфоломеевскую ночь. Диана де Пуатье сослужила, может быть, не очень хорошую службу Генриху, репутации Генриха II. Он вошел в историю как такой подкаблучник. Вот то он, значит, слушает Диану, то он слушает Гизов, то он слушает Монмаранси, а сам ничего из себя не представляет, и вообще там война проиграна. Это не так. Это был один из самых деятельных французских королей. Количество документов, которые вышли из его канцелярии, он правил не так много. Да? Он правил с 47 по 58 год. Но у него в три раза больше было всяких законопроектов, документов, чем у его отца, который правил много, много больше. Он затевает массу очень важных реформ, которые... предвосхищает дальнейшие шаги французского абсолютизма в 17 веке, введение интендантов, особые суды средней инстанции, президиальные суды, очень интересные финансовые реформы. Была прекрасная французская армия, он фактически не терпел сам серьезных поражений, и Франсуа Гиз, он был действительно величайшим воином, им удалось тогда закрепиться в Германии, три епископства, тогда это казалось, ну, малозначащие города, но это в будущий плацдарм для развития. Через эти города Франция выйдет на Рейн в дальнейшем. Ну, а пару раз возникла такая перспектива, что Франция все-таки пойдет по пути реформации. Первый раз сразу же в 47 году все ждали, что вот придет новый король. Екатерина Медичи как-то надеялись на нее, у нее было в ее окружении, были люди, которые симпатизировали реформе. Может быть, новый король пойдет по этому пути, он не пошел. И второй раз в начале 50-х годов, когда римский папа подвел французские войска, король стал поощрять всякие мнения, а не стоит ли нам пойти по английскому пути. И римский папа, надо сказать, быстро переиграл назад, сменил гнев на милость, похватился, стал поддерживать французов против испанцев, потому что он понимал, что если уйдет Франция, тогда... Но Диана де Пуатье всегда была сторонницей этого католицизма. Война приближалась к своему концу. Очень интересная финансовая сторона. Финансы были поставлены очень хорошо, но на испанского короля работали уже рудники Америки, рудники Перу. И вот идут испанские галеоны. Воевать все сложнее и сложнее. И Диана дает хороший совет. В 1559 году заключается мир в Кото-Камбрези, который... В общем, все Франция потеряла, заключив этот мир. Конечно, он не был выгоден для Франции, но решили, то есть, войну закончить. И в честь окончания войны, в честь свадьбы дочери французского короля устраивается турнир в результате выдать замуж дочку Генриха за Филиппа II. Да, вот этот испанского. Союз устраивается, да. И, конечно, это большое событие для Франции. И устраивается турнир, который заканчивается самым трагичным образом для Генриха. Он получается... Генрих прекрасный воин. Он всех побеждал на турнире в своей подгруппе. И уже всех победил на этом турнире. Но остался один в своем группе, победил Монтгомери, да, командир шотландской гвардии. Женщина Екатерина Меич и Диана де Пуатье говорили, все, ты всех победил, они против, не надо. Ни в коем случае. Но он уперся, сказал, нет. Буду, надо. И все. Вот, Монтгомери обвиняет в трусости, чтобы тот сражался. Они съезжаются. В принципе, турнир безопасный. У них хорошие шлемы и тупые наконечники. Но копье сломалось, и острым концом попало в шлем. Щепка вот эта вот, но на конце. Поднялось, забрало, то есть от силы удара. В глаз. Вот. Каким-то образом еще король жил 2 дня. Это удивительно. Это удивительно. Все ранении, медики говорят, что это невозможно. Это невозможно. Он прожил 2 дня. Амброс Паре, который до этого сделал очень сложную трепанацию черепа Франциску Гизу, взявшему победителю при Кале, Вот. Но вот здесь он бессилен. Он говорит, что король умрет. Единственное, что успел король, сказать, чтобы Монтгомери не трогали. Угу. Это спорт. Да? Монтгомери... Не виноват ни в чем. Не виноват, но он умирает. Диана удаляется из дворца еще до смерти. Сразу же, когда она увидела, какой удар был нанесен, она сразу же с турнира уезжает из Парижа, в Анне уезжает в свой замок, и там ждет, чем закончится. Ждет времени, дня, когда будет объявлена о смерти короля. Современные медики говорят, что Екатерина замолчала, что на самом деле умер практически сразу, что она вот несколько оттянула для того, чтобы понять ситуацию и как-то быть готовой вот к этому. Привести дела в порядок. Привести дела в порядок, просто-напросто, да. Но, тем не менее, гонец, потому что где они, Пуатье, прибывают уже вечером следующего дня и требуют драгоценности короны, что было нормально, да, когда король умирал, то все подданные драгоценности короны возвращали в казну. Она отказывается это сделать, отвечая... просьбой, вопросом на эту просьбу, разве король уже умер? Ей говорят, нет, он не умер. Вот приезжайте, когда он умрет, да, то есть она ничего не отдает. Здесь Екатерина попала в двойную ситуацию, с одной стороны. Да, и она, конечно, ведет себя крайне достойно в этой ситуации. Я хочу сказать, что в последующем она активно принимает сторону то Монмаранси, то Гизов, то есть продолжает вот эту политику лавирования, и Екатерина не может ее укусить, Екатерина не может ее уничтожить, потому что за Дианой все время стоят либо Гизы, либо Монмаранси. И те, и другие довольно опасны для французской короны, для французского, собственно, для Валуа, самих Валуа. Поэтому Диана благополучно совершенно доживает. Разумеется, она вернула Шнансо. Первое, что она вернула. Мы ей предоставили другой. Да, и взамен. Хорошо. И вообще нужно сказать, что Екатерина не была мстительной. Она была очень умной женщиной, да, поэтому она... В литературе так что-то она отомстила. Если бы хотела, она бы отомстила. Она бы ее уничтожила просто вот на следующий же день. Возможности. Она этого не сделала. Но все-таки недовольство Екатерины иногда прорывалось, потому что здесь хотя бы ту историю, что вы читаете «Мадам». Ну да. Это известная история про то, как Диана вошла к читающей Екатерине. Да. Да. Ну, естественно, я читаю книгу. «Историю Франции» «История и убеждаюсь Франции... в том, что Франции всегда управляли шлюхи. Да, в этой стране слишком много. Часто шлюхи имели влияние на королей. Да, недовольство, взаимное недовольство. Но это нормально, что то это есть, нормально, когда треугольник такой существовал на протяжении этом, многих лет. В общем, стороны вели себя в целом вполне достойно. Ну и потом я хочу сказать, что все-таки образ Дианы, он действительно был волшебным. То есть он вдохновлял очень многих мужчин и людей творческих. Брантом написал. Брантом жизнеописание французских капитанов, не переведено на русский язык, а на русский язык переведено жизнеописание дам. Галантных дам, дам. И он посещал, вот последний год жизни посетил Диану и был восхищен ее красотой, как она сохранилась. Впрочем, портрет Франсуа Клоя 58-го года, он такой... Видно, так, возраст, видно все. Да. Дело в том, что мы забываем, зачем люди писали портрет. Они могли писать по-разному. Иногда нужно было писать реалистический портрет. Иногда нужно было. Ну, например, чтобы люди знали, как выглядел этот человек, чтобы потом... Тот или другой человек, да. Чтобы молились, чтобы было понятно, за кого молиться. А у нее, слава богу, она очень много жертвовала на благотворительность. И вообще, на самом деле, она пожертвовала на школу, да, то есть для бедных детей, с одним единственным условием, чтобы ежедневно были мессы, чтобы молились. Сказала, что она необыкновенно хороша, но единственное, что бросалось в глаза, слишком белый цвет ее кожи. Он просто был белым, да, как бумага. Но в то же время Брантом говорил, что мне мешает платье, которое скрывает столь изящную фигуру. То есть даже под одеждой она, очевидно, совершенно невероятно изящна и стройна. Ну вот белая кожа. Как Диане удавалось быть такой молодой? Да? То есть вот нас сейчас для того, чтобы поддержать свое лицо, ставят золотые нити, например. Да? Известно, что Диана с раннего возраста, 16 лет, принимала некий коктейль, вот такую некую микстуру, ну, которая была составлена алхимиками. Был такой способ, что она ледяные ванны каждый день принимала. Да, даже летом в жару у нее был погреб, ледник, где она брала лед и обязательно ледяная ванна. Да, с этого дня день начинался. Она вставала в 5 утра, садилась в ледяную ванну, затем 2 часа скакала, затем снова ледяная ванна и потом 5-часовой сон. То есть вот, собственно говоря, здоровый образ жизни, который гарантировал подтянутость вот ее тела, с одной стороны. А с другой стороны, вот отсутствие морщин, следов увядания. Так вот, в состав вот этого коктейля, вот этой микстуры, которую она принимала ежедневно, входило жидкое золото. Как известно, золото – тот металл, который имеет свойство накапливаться, да, он не выводится из организма. И Диана ведь умирает в 65 на 66-м внезапно, то есть она умирает вдруг, не болея особенно. Но она, слушайте, упала. Она сломала ногу, но от этого не умирает. То есть как бы это лечится, да, то есть и тут вдруг она вот так скоропостижно. Вообще нужно сказать, что она действительно умерла скоропостижно, потому что не была достроена еще ее гробница, то есть она еще находилась. И тело Дианы было забальзамировано для того, чтобы вот хранить его в местной церкви. То есть оно было забальзамировано, потом, когда достроили усыпальницу, тело было перенесено туда. А потом в 1795 году гробница была разграблена во время французской революции. Да. Значит, когда вскрыли гробницу, платье, одежда вся превратилась в прах, а тело было, то есть оно сохранилось, то есть это были останки, это был не скелет. Это все там потом перенесли в общую могилу, и там это все похоронили, но французы, они не такие. В 2009 году это общее захоронение было вскрыто, останки Дианы без труда идентифицированы, потому что сохранилось мумифицированное тело, и патологоанатомы, и судебные медэксперты провели экспертизу, почему же все-таки она умерла. Оказалось, что количество золота в ее организме в 250 раз превышала норму. То есть, скорее всего, у нее не выдержала печень. То есть, скорее всего, это было отравление, причем которое на протяжении многих-многих лет накапливалось. Я бы хотела просто закончить, если возможно, четверостишье Максимилиана Волошина. У него целый цикл есть стихов о Диане, Диане де Пуатье. Наверное, это известно всем, но я все-таки их напомню. «Богиня строгая, с глазами Василиска. Над троном Валуа воздвигла ты свой герб, и в замках Франции сияет лунный серп средь лилий Генриха и саламандр Франциска». Действительно, женщина, которая воссияла над троном Франции на протяжении такого довольно длительного времени. Ну что ж, большое спасибо вам за очень интересную беседу. Ее время неумолимо подходит к концу. Я хочу с вами попрощаться. А с вами, уважаемые телезрители, мы в скором времени вновь увидимся на нашем канале, совершая путешествие в историю в поисках истины. До встречи!